Мы должны точно знать, так это или не так, хотя бы для того, чтобы правильно строить наши отношения с самим Стольниковым и с окружающими его людьми. — А, ладно, — махнул рукой министр, — я все понял. — А ты тоже пойми, Артюхов, это дело на контроле. И нам нужно найти девочку во что бы то ни стало. Меня даже сейчас не столько война между двумя бандами волнует, как пауки в банке жрут друг друга. Это их личные разборки. Но девушку нужно найти. Мне сегодня звонил секретарь Совета Безопасности. Ты знаешь, кто ее дядя? Знаю, кивнул Артюхов. Кстати, он тоже замешан в делишках своего родственника. Тоже наркотиками торговал? Оживился министр. Нет, он честный человек. По нашим данным, он даже перестал разговаривать со своим родственником. Во время войны все чеченцы воевали, кровь проливали. Даже многие уголовники бросили свои дела, чтобы в Чечню отправиться и воевать там на стороне Дудаева. А Махмудбеков продолжал заниматься своим бизнесом. Такие вещи в Чечне не прощают. У них свой кодекс чести. Но девушка совсем другое дело. Мне Цапов все подробно объяснил. Он сам вырос на Кавказе, знает хорошо местные обычаи. Если девушка погибнет или, не дай бог, над ней надругаются, то это уже вызов всему роду, всем ее мужчинам-родственникам. И тогда ее дядя забудет, чем занимался ее отец. Вот тогда у нас будут действительно большие проблемы. Обычай кровной мести в Чечне еще никто не отменял. «Мог бы мне этого не объяснять», — разозлился министр. «Я и без ваших подсказок все хорошо понимаю. А что мне теперь на поиски этой девочки, всю московскую милицию бросить?» «Ее портрет нужно передать во все отделения, во все наши линейные отделы на транспорте», — твердо предложил Артюхов. «Это очень важно. Если ее захватят боевики Жеребякина, то начнется не просто война. Начнется такое истребление, что все предыдущие бандитские разборки покажутся нам детской игрой. Да и Жеребякин может использовать эту карту, очень сильно укрепив свои позиции». «Хорошо», — согласился министр, — «я дам указания. Пусть ее ищут. А твой Цапов как считает, найдем мы ее или нет?» «Если она еще жива». «Прошло две ночи». 70-30, товарищ генерал, — ответил Артюхов, — и соотношение не в нашу пользу. Министр посмотрел на него и поднял трубку телефона. У него окончательно испортилось настроение. Глава 12. Адалят Махмудбеков оказался прав. Арестованного за незаконное ношение оружия Джафара отпустили из милиции утром, как только его адвокат подал письменное прошение. Была внесена соответствующая сумма под залог, и Джафара отпустили, решив, что он не представляет социальной опасности до суда. Первым, кто встретил Джафара у выхода, был Вячеслав Стольников. Посадив его в свою машину, он долго и подробно расспрашивал про нападение боевиков, про поведение каждого из убитых, про поведение каждого из нападавших. Слушая Джафара, он все больше мрачнел. Под глазами у него набрякли мешки, он не спал всю ночь. Они разыскивали и Раду по всем известным им местам, проверяли аэропорты и вокзалы, даже выставили пост у постоянного представительства Чечни, у зданий посольств Турции и Азербайджана. Но все было тщетно. Девушка нигде не появлялась. Теперь, слушая Джафара, он все больше и больше убеждался, что в их рядах есть предатель. Так как нападавшие точно знали, где находятся охранники, как они вооружены и как они сменяют друг друга. «В чем была девушка?» — спросил Стольников. «В джинсах и в майке. Они побежали к запасной лестнице», — угрюмо отвечал Джафар. Он чувствовал себя виноватым за то, что случилось. «А где был ты в этот момент?» У Джафара была перебинтована левая рука, он тяжело вздохнул. «Я выбежал из здания и был в это время около гаража». «Ты прятался около гаража?» — уточнил Стольников. «Нет, — мрачно ответил Джафар. — Клянусь Аллахом, нет, я не прятался.